Юноша еще не успел выйти из кабинета, как в дверь постучал секретарь и доложил, что прибыл начальник тайной службы герцогства. Лену Ерису правительница всегда была рада. Церн умел ее развлечь, был остроумен, внимателен, тактичен и не скупился на комплименты. «С коннетаблем столкнулись у парадного подъезда», — доложил он, отвешивая учтивый поклон, — «опять на меня ябедничал». «Не без этого», — засмеялась Латана, похлопав по плечу 32-летнего сановника, с которым у нее были почти приятельские отношения, — «старик очень, знаешь ли, подозрителен. Ты хочешь пригласить меня на допрос очередного негодяя?» «Нет, правительница, Церн не стал садиться. Я только принес последнюю сводку новостей по городу». Вот, он положил на стол свиток, мог бы и с нарочным прислать, но не хотел лишать себя возможности лишний раз повидать свою красавицу-герцогиню. Латана старалась не показывать, как ей приятно слышать такие слова, однако, на Лена посмотрела благожелательно. «Да зачем мне это читать? Там же все равно ничего толкового нет». Вчерашнюю сводку глянула мельком. Старик Нан сейчас сказал, что вчера пройдохи Пиратской Республики исчезли из нашей гавани. А у тебя в донесении об этом не было ни слова. Ох, прости меня, повелительница, шутя прижал руку к середине груди Церн, если бы я знал, что тебе интересны эти свиньи, обязательно об этом доложил. Я должна знать все, наставительно произнесла Латана, впредь пиши обо всем, чтобы я не чувствовала себя неосведомленной при коннетабле. После начальника тайной службы герцогиня приняла еще казначея и портового распорядителя, а во второй половине дня до самого вечера гуляла в парке в окружении придворных и их жен. Без графини Готинской Латане реально было скучно, и она еле дождалась ужина и своего ухода в спальню, где ее давно ожидал Эв. В объятиях раба она и уснула. Проснулась от того, что кто-то довольно грубо потряс ее за плечо. «Правительница, вставай быстрее!» Латана осмотрелась по сторонам, услышала доносящиеся в спальню звуки, и сон с нее моментально слетел. В ее комнате, помимо тоже проснувшегося, испуганно таращившего глаза Эфа и державший светильник служанки, стоял капитан Юрн, адъютант коннетабля, не такой старый, как его шеф, но возрастом хорошо за 50. В одной руке он держал коптящий и воняющий горелым жиром факел, а другой протягивал ее охотничий костюм. «В чем дело?» спросила она, хотя лязг оружия, доносившийся и с улицы, и из дворца ясно говорили о том, что происходит. «Герцогиня, одевайся скорее, все доложу по ходу», он бросил одежду ей на грудь. «Рабыне я сказал, она сейчас принесет твои сапоги, немедли». Уже надевая рубаху, Латана вдруг осознала, что красовалась не перед кем-то из рабов, а перед офицером и дворянином абсолютно голой. Эти неуместные мысли она тут же отбросила. После того, что сейчас рассказывал капитан, ей совсем не до приличий. Доносившийся шум сражения – это попытка прорыва в ее апартаменты мятежников, которых пока сдерживают находившиеся во дворце гвардейцы. Ужас ситуации заключался в том, что на стороне бунтовщиков находилась часть городской стражи и даже боевые пятерки тайной канцелярии. Самого Лена Церна среди них не было, значит, или убит, или захвачен в плен. Так эти новости оказались не самыми ошеломляющими. По словам Юрна, армия короля Тайвина уже под стенами города. Пришли известия о взятии исквариальцами северных предместий. Все, как и опасался Нандристин. И почему она его не воспринимала всерьез. Впрочем, лично у нее шанс на спасение имелся. Коннетабль и его адъютант знали, оказывается, имевшийся во дворце подземный ход, тайну которого тщательно оберегали. И сейчас капитан предлагал срочно им воспользоваться. Юрн уже приготовил для герцогини походную сумму, в которую сложил расходные средства своего шефа и принесенные рабыней по его приказу необходимые в дороге вещи. «Пора, герцогиня», – торопил он, – «нам нужно успеть перебежать в южное крыло, пока парни удерживают лестницу». «Эф, а ты чего еще не одет?» – вспомнила правительница о своем юноше. «Я, не знаю, госпожа, не время», выкрикнул офицер. Латане было жаль расставаться с такой игрушкой. Только, она не капризная девочка и сумела все оценить правильно. «Спрячься, малыш», — сказала она, — «постарайся не попасться на глаза солдатне в первый день, а потом все будет хорошо. Я вернусь, и мы». Поймав взгляд Юрна, герцогиня замолчала и пошла к двери. Сражение уже шло на самом верху лестничного пролета. Проходя мимо быстрым шагом вместе с капитаном, Правительница увидела, что в живых осталось не больше двух десятков гвардейцев и один боевой маг, уже истративший свой резерв и вставший в строй простым бойцом. Там же, среди сражающихся гвардейцев, она увидела и старика Коннетабля, единственного оставшегося ей верным сановника герцогства. «Быстрее, быстрее», — торопил Юрн, — «ход тебя выведет во двор одного из припортовых трактиров. Сразу же беги к причалам. Там сейчас наверняка суматоха и торопливая подготовка к отплытию. Садись на любой, слышишь, любой корабль. Главное, не попадись в руки исквариальского негодяя. Иначе, ты дашь ему очень сильное оружие против своего венценосного брата». Понятно, что Латана насчет короля Вернига имела иное мнение, никаким оружием против него ее пленение не станет, но высказываться, разумеется, не стала. «Стой, нам сюда!» Капитан завел ее в какую-то подсобную комнатушку, заваленную настолько пыльным хламом, что, знай герцогиня об этом месте раньше, многим не избежать было бы порки. «Да где же этот рычаг? Старый совсем стал, голова глупая, а, вот он, Юрн. Герцогиня, не тяни, не бойся, там должно быть сухо, и никаких врагов. Внизу есть факелы, зажигалка в сумке. Или, на, вот», он взял ее руку и всучил в нее коптящую палку. «Юрн, госпожа, не стой, Юрн, если вдруг вы с Нантом выживете, ты наградишь нас золотыми браслетами». «Да, я знаю». Капитан чуть ли не силой затолкнул ее в проем и задвинул закрывавший его высокий шкаф. Моментально стихли почти до неслышимости звуки сражения, беготни и криков придворных и слуг. Латана, глубоко вздохнув и стараясь не забивать сейчас свою голову лишними мыслями, у нее еще будет время поразмышлять обо всем случившемся, стала спускаться по винтовой лестнице. В подземелье, где пытали преступников, она ходила по таким же, так что никаких проблем со спуском у нее не возникло. Факелы она действительно нашла сложенными кучкой у стены, как только спустилась. Здесь же стоял небольшой бочонок с затвердевшим жиром. Правительница посчитала, что одного запасного светила ей хватит. Она его взяла и с трудом натерла осальную поверхность в емкости. От дворца до порта напрямую было не больше пары тысяч шагов, однако Латане показалось, что она шла целую вечность. По мере продвижения подземный ход приближался к поверхности и, когда правительница достигла его окончания, ведущая к выходу лестница оказалась совсем короткой, десяток ступенек. Скинув запирающий дверь брус, прежде чем распахнуть выход, Латана погасила огонь светила, прислушалась и узнала звуки хлева. Она пришла в коровник. Несмотря на всю немыслимость происходящего с ней, герцогиня чуть громко не рассмеялась. Действительно, ирония или насмешка. Из дворца в коровник. Правительница вышла из подземелья и в самом деле оказалась рядом с хлевом, под частью одной из стен которого и был замаскирован выход. Закрыв за собой дверь, она двинулась во двор. Вот и крольчиха явилась. А я уж испугался, не заплутала ли. Церн. Латана даже не обратила внимания на оскорбительное обращение, настолько неожиданным было появление из тени начальника тайной стражи с двумя своими палачами, немыми братьями-близнецами. Латана их сразу признала по фигурам и движениям, много раз они истязали преступников в ее присутствии. «Конечно, я», — негромко рассмеялся Лен Ерис, — «только такой выживший из ума дурак, как Коннетабль, и безмозглая дура вроде тебя». Крольчиха, он специально с нажимом повторил оскорбительное прозвище правительницы, могли думать, что тайная стража не проведает про крысиный ход, точнее, крольчихину нору. Латана с изумлением смотрела на полное ненависти лицо Церна, которое в искаженном свете лун выглядело отвратительно. «Мы так не думали, Лен», взяв себя в руки, гордо ответила она, «просто мы считали, что Лен Ерис человек чести, а не крыса». «А во», еще больше развеселился и озлобился начальник тайной службы, «у кролика-то, оказывается, и вправду, большие зубы. Ладно, у нас будет еще время наговориться, пока я не получу за тебя хорошее вознаграждение. Убери руку с кинжала, дура, и наши амулеты тебе не пробить». Правительница собиралась придумать какие-нибудь обидные слова в адрес предателя, но у нее все вылетело из головы, когда магическое зрение вдруг показало ей возникшую за спиной Лена и его костоломов огромную магическую арку. О таком заклинании Латана никогда не слышала, хотя имела превосходное образование. Чем это ей могло грозить? В ее нынешнем положении, ничем плохим. Глава 21. Игорь схватил пробегавшего от лестницы к кладовой раба за рукав и притянул к себе. «У меня от тебя голова закружится, Сент, он не сильно», — успокаивающе хлопнул ладонью слугу в плечо, — «перестань носиться как угорелый, от твоей суеты больше пыли, чем толка. Иди, помоги Эмиле продукты укладывать». Мог ли Егоров представить, что когда-нибудь станет рабовладельцем? Конечно, нет. И решил, по примеру известной поговорки, что раз не жил богато, то нифиг и привыкать, даже не пытаться перестроить в этом вопросе свою ментальность под привычки арвальцев. Пусть Сент был слинцой и бестолковый, но идеальных подчиненных ведь не бывает. Так что, к примеру своей подруги и соратников землянин не следовал и руки не распускал. В этот момент в холл, освещенный догоравшими в камине дровами, ночами становилось прохладно, и особняк приходилось подогревать, со двора вернулся Лойм. Он закрыл дверь на засов и поставил на стол спиртовую горелку, с которой выходил на улицу. «Плохо все, командир», — доложил соратник. «Что конкретно? И насколько?» Попаданец поднял голову и прокричал, чтобы его услышали на втором этаже, где подруга и бывшая рабыня помогали собираться детям, Таня, Айса. «Ребят, покормите наскоро». «Да, мы и в дороге поедим», — Лойм подошел к закрытым ставнями окнам и прислушался. «Только я не знаю, Игорь, стоит ли нам сейчас покидать особняк или нет. Похоже, ворота уже захвачены. Не спрашивай, сам не знаю, как такое могло произойти. Только, раз так, то дело серьезное. Это не диверсия мелких отрядов, пришла регулярная армия Тайвина. А с ней наверняка куча всякого вооруженного сброда, наемников, дружин мелких феодалов и каких-нибудь союзников. Многие из них сейчас кинутся грабить предместья. Здесь нам отбиться от мародеров будет проще. А уж когда вся эта орава втянется в город, тогда можно будет попытаться вдоль вонючки уйти к берегу и поискать лодку. Нет, надо отправляться сейчас. Других вариантов нет. Егоров присел на диван и откусил взятый на кухне кусок чуть излишне солоноватого сыра. Данцы ждать не будут. Уверен, как только до порта дойдут сведения о вторжении, они быстро покинут гавань. Парн, при виде еле втащившего из коридора два огромных баула вора, он в изумлении даже сглотнул, не проживав, чуть не подавившись: «Ты это кому припер? Кто это все потащит? Пушкин, что ли?» Кулик сел на один из баулов и поочередно посмотрел на соратников. «Да здесь в основном ваши походные вещи, котелки, одеяло, шкуры, одежда. Ваши, наши». Егоров встал и попробовал приподнять мешок. «Дружище, лошадей у нас нет. Сент есть, и мы его, конечно, нагрузим как коня. Еще у нас будет тройка маленьких совсем осликов, Эмиля с Айсой и Кольт, которым можно дать небольшие дорожные сумки. Гильма слабенькая, обойдется без ноши. Мы трое и Таня тоже пойдем налегке. К кораблю, вполне возможно, придется пробиваться, так что, нам нужны свободные руки. Давай, вытряхивай все». Вон, он показал взглядом на появившихся с еще одним мешком воровку и бывшую рабыню, «с девчонками давайте в темпе перекладывайте. В первую очередь, одежду и обувь, без дележа, потом разберемся, где чье, продукты, деньги взял. Ага, короче, все эти тарелки, котелки, одеяло, нахрен, купим, если понадобится. Впрочем, если место останется, то что-то из нетяжелого можно будет и прихватить. Таня еще поможет определиться, что в первую очередь брать». «Помогу», — согласилась Искмогиня. Она явилась вместе с детьми и рабом, притащившим еще один мешок. Вся ставшая ему родной компания попаданца оказалась в сборе. Глядя на груду собранных в дорогу вещей, Игорь ничуть не удивился. Он, когда переезжал из комнаты в общежитие, тоже думал, что обойдется парой чемоданов, да куда там. Целую бортовую газель с друзьями набил под завязку. И когда успел нажить столько добра, Александр Веселов в тот день назвал его Плюшкиным. В родном мире при неспешном переезде можно было позволить себе перевести из комнаты все, как говорится, до последнего гвоздя, а вот сейчас явно придется большей частью нажитого добра пожертвовать. В команде попаданца уже все, включая Гильму, знали, что с предложениями по важным вопросам надо обращаться к нему напрямую. Игорь, Айса, под руководством Искмогини, перебиравшая и укладывавшая вещи, окликнула командира, когда тот уже собрался составить компанию Лойму в наблюдении за происходящим на улице сквозь щель в ставнях. Через них, помимо света лун, иногда было видно мелькание факелов. «Я знаю, как нам выбраться отсюда к ослиным трущобам. Никто не заметит. Баба Жаба, уезжая в город, даже обещала местным поберушкам дать на вино, если те смогут меня приметить, покинувший особняк. Бывшая рабыня улыбнулась, те старались, но ничего не смогли. Если от забора спуститься чуть левее, там есть лаз, который... Не нужно, мы пойдем другим путем. Тань, подожди, Игорь увидел, как напарница пытается сложить в баул дедов рюкзак, давай-ка его сюда. Землянин протянул руку за дорогими для него вещами из родного мира, он легкий, движение не стеснит. Так что, считаем, у вас будет командир-носильщик. Другим, задал вопрос Парн, который явственно читался и на лицах остальных. Кольт, иди с сестрой на диване посиди. Передав Егорову его рюкзак, искмогиня чуть раздраженно подвинула путающегося у сента под ногами мальчишку. Да, другим, Игорь накинул на плечи лямки и убедился, что его движением эта небольшая ноша не помеха, магическим. Наша одаренная соратница имеет в своем арсенале одно удивительное заклинание. Пространственное. От нас требуется только организованность и сноровка. Войдем в магическую арку и выйдем. Таня, сможешь построить переход во внутренний, хозяйственный двор ржавого якоря? Сможешь. Вот там и окажемся. Арку. Охнул с дивана Кольт. Таня, объясни. Только от сборов не отвлекайтесь, а то там уже какой-то шум на улице. Дуэль попаданца с дворянином принесла еще одну незапланированную пользу. Площадка, на которой состоялся поединок, очень хорошо подходила для перемещения туда через тоннель. Сейчас, за полночь, народа там наверняка нет, а коровы, свиньи, гуси, утки и куры не в счет. Зато сам трактир наверняка работает, и там, или уже услышали о нападении на город, или вот-вот услышат. В первом случае, в беготне и суматохе никто не обратит внимания на появившуюся из темноты и ушедшую в ночь улиц странную компанию, а во втором случае, отряд попаданца панику организует. Сделать это легко. От ржавого якоря до гостевого дома, где квартируют офицеры удачи всего ничего, 3 минуты ускоренным шагом. Останется только поторопить капитана Авмея Тушта и попрощаться с Пиланом надолго. Не навсегда. Балаболом Егоров себя не считал и свои обещания собирался выполнить. В том числе, и данное парню с Эмилией. Добряк за совершенное изнасилование должен будет ответить на всю катушку. Изумленную реакцию соратников на его слова Игорю видеть было приятно, но некогда. Послышался шум ломаемых ворот, и он поспешил к окну. «Торопится, сволочи», — прокомментировал Лойн то, что наблюдал в щель, боятся, что другие добычу из-под носа уведут. Попаданец, посмотрев через окно по другую от двери сторону, увидел, о чем говорит соратник. 4 или 5 вооруженных мужчин, один из которых нес факел, ворвались во двор. «Парн, быстрее!» — скомандовал он вору, «грузитесь, как уговорено, и бегите в вашу с Эмилией комнату. Выбейте там ставни, чтобы думали, что мы тем путем ушли. И ждите нас. Таня, этих козлов надо будет мочить, иначе они твой тоннель увидят. Их 5. Нет, 4. Амулетов нет, как мне кажется», тут же добавил попаданец, посчитав, что не время всем его соратникам знать о получении им магических способностях и умении видеть магическую энергию одаренных или амулетов. «Может, пару одеял все же прихватить?» — пискнула напуганная, но хозяйственная и прижимистая Айса. «Прихватить до комнаты. И другое ненужное барахло тоже. Там бросите на пол, как в спешке. Парн, бегом». Игорь увидел, что, быстро обежав двор, мародеры приблизились к крыльцу, и знаками дал команду Лайму снять с двери запор, а Тане атаковать первого же вошедшего огнешаром. Действовать предстояло быстро, потому что землянин отчетливо увидел на улице увеличивающееся количество желающих пограбить пригородные особняки. Скоро к этим 4 присоединятся и другие. «Да тут не заперто», — сообщил своим товарищам первый вошедший в особняк боец. Он тут же замер, увидев встречающих его 2 вооруженных мужчин. Настоявшую возле прохода к лестнице женщину мародер явно внимания не обратил. «А зря. Так тебя ждали, чмо», — сообщил ему Игорь, чего встал на пороге. «Дай друзьям-то пройти». Последнюю фразу несостоявшийся грабитель уже не услышал, взвыв страшным утробным предсмертным криком. Огнешар прожег его плоть, наполнив пространство холла сладким запахом горелой человеческой плоти. «Здесь маг!» — завопил другой мародер, стоявший с факелом позади своего первого, уже бьющегося в конвульсиях товарища. «И не только», — объяснил ему Лойм, выскакивая на крыльцо и ловким взмахом меча перерубая факелоносцу шею, почти отделив ее от туловища. Егоров быстро последовал на улицу за своим соратником и увидел, что третий из грабителей, сразу было видно опытного вояку, успел прийти в себя и отбил выпад бывшего десятника, уведя его меч вниз и вбок. Однако, от мощного удара ногой в грудь, которым его угостил землянин, кубарем полетел с крыльца. «Добей!» – скомандовал попаданец. Уж кто-кто, а кессер в таких указаниях не нуждался, и он прикончил упавшего очень быстро, развалив ему голову на две половины, словно арбуз. Четвертым мародером оказался совсем молоденький парень, лет 16-17. Слезу умиления по таким незрелым годам своего противника Игорь пускать не стал. Пригнувшись под просвистевшим над его головой полуторником, спецназовец, упав на колено, вонзил острие клинка врагу в самый низ живота, под край традиционного в этом мире кожаного, в металлических заклепках доспеха. «Коротковата кольчушка оказалась», — произнес попаданец запомнившуюся ему фразу из фильма великого Эйзенштейна «Александр Невский Лойм», позвал он занявшегося сбором трофеев товарища, «не время, сюда уже бегут». Метавшиеся в переулке светляки действительно начали стягиваться к особняку вдовы Шпас. Бывший десятник даже и не подумал возражать командиру, хотя у мародеров у самих наверняка можно было чем-нибудь поживиться. В свое время, взводный объяснил, чем отличается сбор трофеев от мародерства. Первое, это когда ты убил готового тоже с тобой расправиться врага и взял что-то из его вооружения или имущества. А второе, когда ты обворовываешь труп или умирающего человека, с тобой не сражавшегося и не воевавшего. Поэтому, действия напарника у тел вояк-грабителей никакого отторжения у землянина не вызывали, и, кабы не спешка, Егоров и сам не погнушался поиском полезного. Искворяльские наемники пришли по шерсть, а оказались стрижены. Такова жизнь. «Двери-то запри», — напомнил Игорь бывшему десятнику, — «пусть козлы поработают», — выламывая. Таня дожидалась друзей в холле, и втроем они оттуда прошли в комнату, где с напряжением на лицах их ждали соратники и раб. На Сента вообще было страшно смотреть, готовая натура для Басха и его картин ужасных мук. Так, оглядев замерших людей, скомандовал Егоров, «сейчас Таня делает нам арку. Первым в нее иду я, затем она, потом ты, парн, затем... девушки с деть, с Кольтом и Гильмой, раб и последним Лойм. Без лишней спешки, но и ртом мух не ловить. Лойм, если кто замешкается, толкай в магическое пятно. Всем понятно? Таня, давай». Пока все взгляды устремились на подругу, Игорь, закрывшись своей спиной, быстро сплел заклинание. Когда на загородной поляне попаданец делал пространственный тоннель впервые, то слишком волновался и не почувствовал того чувства восторга, что охватило его сейчас при магическом конструировании. Ощущение мощи и какого-то удивительного волшебства даже весьма скептичного и рассудительного землянина заставили испытать настоящее наслаждение. Когда перед ним, напротив выбитых ставень в магическом зрении возник пространственный тоннель, то, помня временные ограничения заклинания, тянуть попаданец не стал и бодро шагнул в дымку арки. «Убери руку с кинжала, дура! И наши амулеты тебе не пробить», — говорил один из трех мужчин, стоявших спинами к появившемуся между курятником и хлебом землянину. Неизвестные стояли напротив молодой, белокурой и весьма привлекательной женщины, к тому же, из Кмагини, одетой в довольно дорогой брючный костюм, пригодный и на бал, и в путешествие, и на охоту. Она судорожно сжимала кинжал, оскалив рот в улыбке, обнажавшей зубки, два передних верхних из которых были чуть крупноваты, на взгляд Игоря, и добавляли к ее бесспорной красоте дополнительного шарма. Егоров совсем не ожидал кого-то в это время суток встретить на заднем дворе ржавого якоря. Свидетели появления в этом мире удивительного заклинания ему не были нужны. По идее, угроза разоблачения возникших словно бы ниоткуда гостей трактиров применения необычной магии исходила только от женщины. Мужчины не были одаренными, хотя все трое носили мощные защитные амулеты. Неизвестные могли решить, что просто не услышали подкравшихся сзади людей. Впрочем, вряд ли у них не возникли бы вопросы позже. Получалось, что избавляться надо в первую очередь от красотки, ну, а заодно уж и от мужчин, наверняка замысливших против нее что-то очень нехорошее. Вот только, Игорь родился и вырос на земле, там господствуют иные морально-этические нормы. Пока эти мысли проносились в голове попаданца, он успел сделать 5-6 шагов из десятка, отделявших его от неизвестных. Егоров слышал, как вслед за ним появились Таня и Парн, а уж выход из тоннеля девушек услышали все, кто в этот момент находился у подсобных строений трактира. «Айса, ты видишь?» – негромко вскрикнула Эмиля. Прижатая к стенке молодая женщина увидела землянина с его первого же шага во двор, а вот надвинувшиеся на нее неизвестные обнаружили угрозу себе, только когда обернулись на вскрик воровки. «Ты кто?» – удивленно вскрикнул стоявший в центре, явно главный из троицы богато одетый властный дворянин. На разбойника-гопника, охотящегося в подворотнях на невинных девиц, он мало походил. Скорее, на какого-нибудь очень важного аристократа или высокопоставленного вельможу. Его же спутники, здоровенные могучие бугаи, оказавшиеся близнецами, похожими друг на друга, как освещавшие их луны, выглядели почти эталонными палачами-костоломами, маленькие лбы, надвинувшиеся на глаза надбровные дуги, мясистые уши и тупое, злобное выражение лиц. «Дед Пихта», — ответил Игорь и воткнул меч в ничем не защищенный живот дворянина. Тот, кто в компании с костоломами ночью прижимает к стенке хрупкую красавицу, в сложившихся обстоятельствах смерти был вполне достоин. Нет, про трех мушкетеров, которые вкупе со своим подельником де Артаньяном и лилийским палачом убивали миледи, Егоров в детстве читал и фильм с Михаилом Боярским в главной роли смотрел, но, во-первых, землянин и тогда не совсем был на стороне храбрых мужчин, отрубивших голову женщине, которую один из них когда-то не очень успешно повесил, обнаружив, что ее истязали каленым железом, а во-вторых, был уверен, что здесь совсем не тот случай. «Ты, тварь, ах, же!» Бугаи быстро выхватили висевшие у них на поясе короткие гладиусы и кинулись на Егорова. По их первым же движениям землянин сразу понял, что это не воины. Значит, его первое впечатление, что они костоломы, оказалось верным. Пролетевший над плечом попаданца и мимо головы одного из близнецов кинжал удивил всех троих, и спецназовца, и бугаев. Впрочем, Игорь быстро вспомнил, что его подруга в качестве метательницы ножей пока пребывает только в ранге ученицы. «Сам ты тварь», — ответил он на оскорбление, пробив первому из близнецов клинком в левый бок. Пока тот, хрипя и выплевывая сгустки крови, заваливался на землю, Егоров ушел от замаха второго брата и увидел, как метнувшийся сзади бугая тенью Парн ударил противника ножом в печень. Тут же появился Лойм и быстро добил раненого, прекратив его стон. «Благодарю тебя, храбрый воин», неизвестная искмогиня, почти не проявлявшая никаких эмоций, что попаданца несколько удивило, шагнула к Игорю и взяла его за рукав. «Ты спас меня от грабежа, насилия и смерти», она внимательно посмотрела в глаза землянину. «Руки от него убери, госпожа». Таня, раздраженная пока еще безуспешными поисками своего кинжала, улетевшего вместо головы костолома в поленницу, посмотрела на коллегу искмогиню с неприязнью. Та послушно отпустила рукав егоровской куртки доспеха и учтиво поклонилась. «Я могу отплатить своему спасителю подарком, деньгами или службой», в этот раз она улыбнулась, не размыкая губ, и симпатичных зубок не показала. «Кто ты и как здесь оказалась?» – спросил землянин. «Я Ла, меня зовут Лана. Мне надо срочно покинуть город. Я бежала к причалам, когда эти негодяи меня схватили. Шеф», окликнул Игоря рассматривавший убитого дворянина Парн, а когда попаданец повернулся и увидел побледневшее лицо вора, тот сообщил: «Ты знаешь, кто это? Ленцерн Ерис, начальник тайной канцелярии герцогства, Добряковский покровитель». Егоров не сдержал изумленного свиста. Он подошел к Парну и тоже уставился на труп. Да, никаких сомнений, даже исказившееся в предсмертных судорогах лицо говорило о вельможной породе. «Умеешь ты, Егоров, подбирать себе врагов», — подумал землянин, — «страшно даже представить, какая казнь меня ждет за убийство такой важной шишки. Подвесит на крюк за ребра, видел я тут такое, точно не меньше». Он повернулся ко второй спасенной им в новом мире искмогине. Воистину, удивительный город Пилон. Игорь внимательно разглядывал старательно изображавшую невозмутимость молодую женщину. «Кому расскажи, не поверит. Сам начальник тайной канцелярии выходит ночами со своими подручными, чтобы грабить, насиловать и убивать одиноких путниц. Да, чудеса. Так кто же ты все-таки есть, Лана?» «Герцогиня», — воскликнула Эмиля. «Герцогиня», — промолвил еще сильнее побелевший Парн, сестра нашего короля и наша правительница. Воровская пара и Айса бухнулись на колени прямо в грязь. Их примеру последовал Сент, едва не похоронивший себя под огромным тюком, который нес на плечах. Остальные спутники попаданца такого чинопочитания не проявили, но заметно насторожились. «Герцогиня», — уточнил на всякий случай у молодой женщины землянин, «а то, мало ли что, вдруг его новые соратники обознались». «Да», — спокойно призналась она, «но мне действительно нужна твоя помощь, храбрый воин, твоя и твоих друзей, и я готова щедро за это вознаградить». Игорь даже не успел приступить к обдумыванию ситуации, как во двор из трактира вышел какой-то раб в мешке с дырками и, не отходя далеко от черного входа, принялся орошать землю струей мочи. «Пошли на набережную», — скомандовал всем, включая и правительницу герцогства, «попаданец, беседовать будем по дороге». «Господ, да, вы». Раб, увидевший выходящую из теней подсобных строений большую компанию, растерялся и испугался. «Мы твой сон, раб», — сообщил ему Егоров, — «забудь». Пройдя коротким коридором, отряд попаданца оказался в едальном зале, битком набитом людьми. Правда, большая их часть уже находилась в невменяемом состоянии. «Господа, как видите, мест нет», — служанка, несшая в руках два здоровенных кувшина, если и увидела, откуда появились новые гости, значения этому не придала, «и мы скоро закрываемся». «Игорь», — услышал землянин голос подруги, — «нам вдвоем надо переговорить». «Не торопись принимать решение насчет герцогини Латаны». «Точно, Латана», — вспомнил Егоров, — «мне ведь кто-то про нее говорил». Он бросил взгляд назад и увидел, что герцогиня, как когда-то Тания, накинула на себя плащ с глубоким капюшоном. «Так вот вы как выглядите, тайны, блин, мадридского двора. Мне еще, да кучи, не хватало в политику впутаться», с сарказмом подумал бывший спецназовец. Глава 22. Хозяин ржавого якоря спал в своих семейных комнатах, а в трактире поздними вечерами и ночами всем распоряжался его племянник Жилук, круглолицый веселый парень, молодой, но, как приметил попаданец еще в прошлые посещения заведения, весьма толковый. Игорь, Жилук выходил из подсобки у входа в трактир и был весьма удивлен при виде щедрого тарнвальца, проходившего мимо барной стойки. «А ты как и когда здесь?» Племянник трактирщика растерянно смотрел на вереницу людей, сопровождающих запомнившегося красивой дуэлью клиента. «Дружище, ты ничего еще не знаешь», — сбил его с мыслей землянин. «Искворяльцы уже в городе. Северные ворота захвачены. Говорят, что часть стражи перешла на их сторону. Скоро в городе будет совсем жарко. Мы вот, как видишь, с родней и друзьями хотим покинуть Пилон. Вернемся, когда все уляжется. Тебе советую разогнать всех этих». Егоров жестом махнул на пьяных, разгулявшихся посетителей, почти утонувших в чадящей копоти жировых плошек, и закрыться надежней, на крепкие засовы. «Не знаю, как южане, а местные голодранцы, пользуясь временным безвластием, ну, сам понимаешь», вывалив на парня, мигом потерявшего свою веселость, ворох неприятных новостей, заставивших позабыть о странном появлении целой процессии со стороны лестницы и черного хода. Игорь жестом поторопил своих соратников со свалившейся на его голову герцогини и первым вышел на улицу. Сейчас был как раз тот случай, когда командир, по заветам Чапаева, должен находиться впереди, на лихом коне. В отличие от других районов города, в порту и ночами шла весьма бурная жизнь. Конечно, такого скопления народа, как днем, и близко не наблюдалось, однако, подвыпивших матросов, гулящих девиц и непременных для портового города мутных личностей, шакалищих в поиске наживы, вполне хватало. Спецназовец перешел на противоположную от трактира сторону улицы, вдоль причалов, невысоких складов и пакгаузов было светлее, чем в тени двух- и трехэтажных зданий с крутыми крышами. Его команда последовала за ним, как цыплята за наседкой. Тания, поравнявшись с другом и оглянувшись на замыкающую слоймом их процессию герцогиню, укутавшуюся в балахон, как, порой, в родном мире Егорова изображали смерть, лишь остро заточенной косы в руке не имелось для полноты образа, сразу же перешла на деловой тон. «Она начала наше знакомство с вранья», — напомнила напарница, — «сразу же», — обратил внимание. «Конечно», — кивнул Игорь, чуть сбавив шаг и вглядываясь в тень между высоким штабелем огромных, ведер на 30 каждая, бочек и небольшой мастерской, но, различив, что там затаилась парочка каких-то оборванцев, вернулся к прежнему темпу, но, ты разве еще не поняла? Она бежит. А, судя по тому, что против нее был сам главный местный чекист и Златаны нет никакого сопровождения, измена проникла в самые верха. Доверять никому она не может. Поэтому, скрывает свою личность. Зачем тогда она врет, что ты спас ее от смерти? Так, если я и в самом деле, герцогиня, некоторым образом, она лицемерка. Неужели ты не видишь? Ее жизни ничего не угрожало, и не грозит сейчас. Напарница снова оглянулась, Латана же королевских кровей. Ее могут убить только по приказу короля. Понимаешь, Игорь, конечно, мог бы сказать, что все люди в той или иной степени иногда лицемерят, а уж женщины-то это делают очень умело, только стоило ли быть капитаном очевидность? Тания разбирается в таких вещах не хуже него. Просто очевидно, что одна из кмогиня не взлюбила другую. Такое случается, но не обязательно длится долго. Ничто им не мешает в дальнейшем подружиться или хотя бы нормализовать отношения. Не знал о таком трепетном отношении к королевской крови, хмыкнул попаданец, странные порядки. А если на войне? Если сам монарх или принц какой-нибудь на меня в атаку кинется, тоже потребуется высочайшее разрешение. Тания, давай не будем городить на Латану напраслину. Лучше ее саму спросить обо всем. Решим с тобой вместе, как дальше быть. Когда-то Игорь с иронией относился к избитому книжному клише об обязательном спасении почти каждым фэнтезийным попаданцем красавицы-принцессы, и вот сам влип в такую же ситуацию. Что называется, получите и распишитесь. Особой радости от встречи с герцогиней Пиланской в столь странных обстоятельствах землянин не испытывал. Он подозревал, что получил себе лишние проблемы в не самый подходящий момент, но и надеялся извлечь пользу из знакомства со столь важной особой. Решать-то надо быстрее, напарница чуть отстала на полшага, она ведь одаренная, Игорь, и видела твое заклинание в действии. Я в курсе, и того, и другого, кивнул попаданец, тогда особого выбора у нас нет, честно говорю, Таня, до того, чтобы спасенную девицу чикнуть бритвой по горлу и в колодец, я не созрел. К тому же, ты сама только что мне говорила про особ королевской крови, нельзя их простым смертным трогать. А Латана ведь не просто герцогиня, а принцесса из царствующего дома. Мало нам ублюдка Роя и недобитого добряка, нужно, чтобы за нами все владетели континента гонялись, яростно желая подвесить за яйца. Он ругой провел по низу спины подруги, придется таскать ее с собой. В этот момент, разбрызгивая копытами комья грязи, их обогнала пара всадников, через полсотни метров свернувшая к трехэтажному зданию из кроваво-красного кирпича с высоченным шпилем, где располагались и районная управа, и управление порта, и таможня, и стража. Так сказать, все в одном. А вот и вестники войны, высказала догадку искмогиня, не найдя аргументов против железной логики в словах друга, ну, сейчас тут суматоха поднимется, тогда надо поторопиться. Боюсь, как бы выход судов из гавани не заблокировали, забеспокоился Игорь. Егоров понимал, что измена большей части руководителей герцогства, города, стражи и тайной службы вряд ли охватила и низовые звенья этих структур. Предателям еще требовалось довести изменившиеся обстоятельства службы до своих подчиненных и нейтрализовать тех, кто со столь резким разворотом окажется не согласен. А таких наверняка будет немало. Много времени перенастройка военных, полицейских и чиновничьих структур занять не должна. Игорь знал из истории родного мира, что в ходе военных переворотов или при той же попытке сместить гитлеровское руководство или в преддверии ареста Берии, главы НКВД, члена Политбюро, ближайшего соратника Сталина, подавляющее большинство солдат и офицеров частей и подразделений, двинувшихся брать под контроль критически важные объекты, о сути происходящего даже не догадывались, узнав об истинной подоплеке того, в чем они приняли участие, постфактум. Вряд ли в этом мире, пусть и магическом, средневековом, действия заговорщиков встретит неприятие. Однако, временный лаг до полного взятия порта искварьальцами и их пиланскими прихлебателями, как рассчитывал Егоров, у него имелся. Это вовсе не означало, что нужно изображать из себя черепаху. Лойм позвал Игорь бывшего десятника, когда они дошли до гостевого дома, в котором ночевали офицеры удачи, сходи к капитану, объясни ситуацию в городе. Пусть поторопится, если не хотят застрять в Пилане надолго. Мы подождем в проулке, чтобы не торчать перед воротами, Как три тополя на плющихе, он поймал на себе изучающий взгляд герцогини и дал знак, что готов с ней переговорить. Мимоходом землянин отметил поступок парня: трофейные амулеты, снятые вором с начальника тайной канцелярии и его подручных, оказались на шее Хэмили, Айсы и Гильмы. Если с первыми двумя все было понятно, для Кулика одна являлась невестой, а вторая подругой, а вот то, что третий амулет вор взял не себе, а отдал девочке, еще раз подтвердило то, что Игорь в парне не ошибся. Герцогиня. Игорь немного замешкался, пытаясь вспомнить, есть ли здесь обращение, вроде «Ваше Величество» или «Ваше Высочество». «Зови меня просто Лана, храбрый воин, мой спаситель», пришла ему на помощь правительница. Землянин так и не вспомнил, чтобы ему кто-нибудь говорил о каких-то принятых здесь формах обращения к высокородным аристократам. Если таковые имеются, друзья на этот счет его просветить не удосужились. Зато слова Тани о том, что герцогиня лицемерка, подтверждались, Латана переигрывала. Ее чуть заискивающая улыбка и слегка дрогнувший голосок никак не совмещались с холодным и расчетливым взглядом голубых глаз. «Тогда я Игорь, без всяких там спасителей и храбрых воинов». «Договорились, Лана». Люди, родившиеся у трона, с самого детства самообучаются искусству управления людьми, вот только манипулировать тем, кто пришел из весьма развитого и продвинутого мира, у принцессы не получится. Егоров, при необходимости, тоже мог, как говорится, прикинуться ветошью. «Договорились», герцогиня, сделала шаг и оказалась почти вплотную к попаданцу. «Помоги мне покинуть пилон, и я буду щедрой, очень щедрой. И потом, когда эти неприятности закончатся, ты всегда сможешь рассчитывать на мою благодарность и протекцию. Поверь, Игорь, это очень много. Я ведь не только сестра моего венценосного брата Вернига II, но и в родстве с очень многими другими правителями. Тебе, путешествующему чужеземцу, моя поддержка будет очень полезной. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь», вспомнил, произнеся вслух, Егоров грибоедовскую строку. «Значит, случись что, ты велишь меня не на кол посадить, а удостоишь отрубания головы», хмыкнул он. В этот момент землянин увидел, как в окнах гостиницы замелькали светляки лучин, факелов и плошек. Похоже, известие, которое принес Лойм, подняло на ноги не только данских морских офицеров. «Не говори так, храбрый Игорь», Латана робко прикоснулась обоими ладошками к его груди, «я умею быть благодарной, и ты в этом убедишься. Я ведь просила уже тебя убрать от моего командира свои руки». Подошла Таня, герцогиня, ее зовут Лана. «Таня», повернулся к подруге попаданец, «это наша новая спутница. Конечно, если она согласится на ряд моих условий». От свергнутой правительницы землянину многого не требовалось. Она лишь должна была на все время их совместного путешествия беспрекословно выполнять его команды, не разглашать свое истинное происхождение и, разумеется, оплатить свою поездку на удачу из своих средств. Хотя, без последнего условия Игорь мог бы и обойтись, ему хотелось иметь рядом с собой столь высокородную аристократку, от нее можно было многое узнать. Так что, об оплате землянин сказал, чтобы не злить Танию, и так без особого восторга воспринявшую увеличение их компании еще на одну единицу. С условиями, которые ей выдвинул герой-иноземец, принцесса легко согласилась и даже изъявила готовность сразу же заплатить не только за проезд, но и за предоставленную ей защиту. Игорь от оплаты своих трудов отказался, как он выразился, до лучших времен. «Командир, все готовы», — доложил Лойм, первым вышедшим из гостиницы. «Ничего себе», — не сдержал изумления попаданец, увидев, как из особняка повалила целая толпа народа, человек 10, не меньше, это все офицеры удачи. «Нет, конечно», бывший десятник обернулся в сторону гостиничного входа, «наших, как и прежде, трое, но они посчитали нужным оповестить и своих коллег с других кораблей, не затыкать же мне их было». «Это да», — согласился землянин. Он уже разглядел в группе появившихся людей троих данцев, вышедших из ворот. Капитана Авмея Тушта Игорь определил раньше, тот был искмагом, хотя и воспринял после инициации только умение воздух и не по причине нехватки денег, а из-за свойств своего организма. Правда, полученное им заклинание, позволявшее наполнять паруса попутным ветром, для моряка являлось крайне важным. «Шлюпка с моего корабля стоит возле 17-й причальной стенки», после взаимных приветствий сказал капитан, махнув рукой в направлении прохода между двумя пакгаузами, «следуйте за мной». Офицеры удачи выглядели скорее расстроенными, чем встревоженными, что и понятно. Часть груза, пусть и небольшую, они не успели дождаться, а ко всякого рода неприятностям, связанными с возможными схватками и драками, были привычны. Авми внимательно посмотрел на компанию попаданца и, если даже заметил, что в ней людей больше уговоренного, ничего по этому поводу не высказал. Егоров тоже отложил разговор насчет герцогини Латаны, нет, по поводу искмогини Ланы, до прибытия на борт судна. Вряд ли система оповещения среди бандитов и черни работала лучше, чем армейская, чиновничья или у стражи, а вот оперативность реакции на изменившиеся обстоятельства наглядно оказалась выше. Неладная группа данских офицеров и команда землянина почувствовали едва только приблизились к выходу из короткого проулка к берегу. Крики, шум, вопли, смех, раздававшиеся со стороны набережной, сопровождались мельканием факелов. «Где Торвальниц?» — обернулся шедший впереди капитан Тушт. «Игорь, похоже, к стенке придется пробиваться», — озабоченно сказал он, — «пусть твои сгрудятся плотнее, и не отставать». «Искмогиня», обратившись к Тании, Авми замолчал, наконец-то осознав, что среди его пассажиров под плащом с капюшоном скрывается еще одна одаренная. «Они вступят в бой сразу же, как потребуется», — Игорь извлек меч, «ну, и мы кое-чего стоим. Насчет второй искмогини поговорим на корабле. Или считаешь, у нас сейчас есть еще время?» Капитан размышлять не стал. «Хорошо, мы с тобой идем первыми», — принял он решение, — «за нами искмогини. Потом, все твои». Замыкают Мелих с Летаном, он жестом отправил Старпома и Суперкарга в конец процессии. Возражать против того, что капитан удачи принял на себя командование, землянин не стал. Так в данных обстоятельствах будет лучше. Едва они вышли из проулка, на них напали. Назвать группу из двух десятков человек, попытавшихся завладеть имуществом команды попаданца, бандитами или разбойниками не поворачивался язык. Это были жуткие оборванцы, вонючие, вооруженные какими-то палками, дубинками и ножами. Напали они по ошибке, приняв появившихся из проулка людей за своих более шустрых конкурентов. А когда первые же трое подскочивших к Игорю и Авмию упали разрубленными чуть ли не напополам, и голодранцы увидели, что их противники численностью не сильно уступают, да к тому же хорошо вооружены и экипированы, то пустились на утек. Преследовать этих бомжей никто и не собирался. Взгляду попаданца предстала почти сюрреалистическая картина происходящего в порту. Относительное спокойствие царило лишь возле вытащенных на песок плоскодонных прибрежных судов, находящихся от Игоря в полутора сотнях метров южнее. Там были видны лишь огни светляков в руках пробудившихся экипажей. Видимо, чернь посчитала их слишком опасной добычей. А вот на остальных участках активно действовали многочисленные группы людей, которые стремились по полной воспользоваться наступившим безвластием. Стая шакалов в состоянии растерзать и льва. В этом можно было убедиться, наблюдая, как ожесточенно расправлялись голодранцы с немногочисленными охранниками складов. Наемники братства продавали свои жизни дорого, но отбить нападение не могли. Разумеется, никакой организации процесса грабежей не было. Все шайки действовали спонтанно, часто вступая в кровавые столкновения друг с другом. Отряд Игоря и Авмея почти добрался до нужной им причальной стенки, когда вновь пришлось отбиваться от еще одного нападения. В этот раз противник оказался малочисленней, но лучше вооружен, около десятка молоденьких парней, лет 16-17, почти все при огромных тесаках, размерами мало уступающими полноценным мечам. «А ну бросайте все, что при вас, на землю», — заявил один из этой подростковой шайки, помимо оружия, державший еще и факел, «бросайте, и уйдете живыми». Остальные грязные и оборванные парни, а во, нет, заметил в этот момент Егоров, среди них имелась и обритая почти наголо девица, впрочем, мало чем от парней отличающиеся, выстроились полукругом за своим выставившим ультиматум товарищем, перекрывая путь к причалу, где находилась шлюпка с удачи. «Встречное предложение», — холодно произнес капитан, — «ты вместе со своей шантропой освобождаешь нам дорогу». «Борзеешь, старик», — хмыкнул, зло сощурившись, — «оборвыш». Авмию едва исполнилось 50, он выглядел крепким и здоровым, поэтому называть его стариком было сильным преувеличением. Только, что взять с молодого гопника? Меч капитана Тушта только начал подниматься, как правее Игоря пролетел огнешар и с жутковатым шипением превратил голову главаря шайки в брызнувшую сгустками крови и искрами огня головешку. Следом полетело следующее огненное заклинание, прожегшее грудь самого Высокого из оборванцев. В отличие от своего предводителя, второй бандит успел издать громкий, почти звериный вой, послуживший сигналом для бегства товарищей обоих уже мертвых неудачников. Игорь хотел взглядом укорить Танию, начавшей атаку без команды и условного знака, но, обернувшись, увидел, что та не имеет никакого отношения к убийству гопников. Магические удары нанесла герцогиня Латана Пиланская. На лице аристократки, временно снявшей со своего лица маску лицемерия, было написано столько презрения и отвращения, словно бы она наступила в кучу дерьма. «Животные», — скривила она губы, но, поймав взгляд попаданца, вновь застенчиво, не разжимая губ, улыбнулась: «Я ведь все сделала правильно», — спросила принцесса у Игоря. «Да, молодец», — похвалил ее вместо землянина капитан. «Вперед», — поторопил он, — «вон, уже наша шлюпка. Только, гадство, где мои обормоты? Бухают, что ли, еще? Отпорю придурков. Наказывать дежуривших матросов удачи не придется». Это стало ясно, когда трупы обоих обнаружились на днище лодки. Зачем их убили? Чтобы завладеть оружием, или они чем-то разозлили какую-то из пробегавших мимо групп оборванцев? «Не стоим, Игорь», — помрачневший вмиг держал себя в руках, — «рассаживайтесь. Пусть твой раб берется за весло, как и мы тоже. По очереди грести будем». «Эх, парни», — спрыгнув в шлюпку, он собственноручно, с помощью последовавших за ним Старпома и Суперкарга, уложил тела своих убитых матросов у кормы. «Похороним, когда выйдем в море», — сказал он Мелиху Веспу, Старпому. Удача стояла на якоре в 200 метрах от берега. Ее экипаж уже обратил внимание на происходившую в порту суету, и никто на борту корабля не спал. «Что случилось, капитан?» — спросил сверху боцман, когда шлюпка стукнулась о судно. «Лестницу кидай», — глухо ответил Тушт, не спеша удовлетворить его любопытство. Егоров ожидал увидеть сброшенный канат с навязанными на нем узлами, но им спустили настоящую веревочную лестницу с деревянными перекладинами. «Кольт, Гильма, идите сюда», — позвал он детей, — «поднимайтесь сразу за дядей Лоймом». Глава 23. Первый участок маршрута удачи шел почти строго на запад, к мысу Герцогств, оконечности большого, отходящего от материка клыком полуострова с двумя десятками расположенных на нем государств. До того, чтобы называться королевствами, они не дотягивали, хотя правители некоторых из них требовали именно такого наименования своих владений. Порт Дув, в который направлялась каравелла, такое название судну, чьим пассажиром он стал, дал землянин, как раз являлся столицей Дувстала, государства, назвав которое герцогством. Будучи на его территории, можно было гарантированно отправиться в тюрьму, а, при определенных обстоятельствах, и на виселицу. Капитан Навмитушт насчет этого своих пассажиров предупредил особо, чтобы не ляпнул кто по незнанию. В Дуве им предстояло провести 3-4 дня. Там предстояло продать часть груза в виде бочек с маринованной рыбой, закупленных суперкарго Литаном и Миром в королевстве Алтир. Кстати, эту же рыбу, подобие салаки, включили в рацион питания, так что, утром на завтраке Игорь ее попробовал и не впечатлился, она припахивала. То ли, бочку такую вскрыли, то ли, вся салака подпортилась, и не исключен вариант, что ушлый молодой суперкарго по дешевке купил лежалый товар. Попаданец даже засомневался, что эту рыбу удастся кому-то сбагрить. Впрочем, один из его друзей однажды привез из иркутской командировки амуля и, угощая, расхваливал, говоря, что байкальская селедка и должна быть с душком. Егоров с другом не спорил, от угощения не отказывался, но потом до конца дня мучился от въевшегося в руки запаха. Чем только не вымывал, даже шампунем, никакого толка. Поэтому, когда Виталий со следующей поездки привез и щедро предложил Игорю взять себе очередной гостиниц домой, тот вежливо, чтобы не обидеть приятеля, отказался. «Чего ты нюхаешь?» К сидевшему возле передней мачты на большой бухте каната попаданцу подошла Таня. «У нас в лесах под Широдом живут медведи. Говорят, они зимой лапу сосут. Ты тоже так хочешь?» Она положила руку ему на плечо. «Подвинешься». Егоров сдвинулся, освободив место подруге. «Смешно, очень», — вздохнул он, — «жаль, что гости капитана не могут выбирать себе меню, а должны питаться тем же, чем он сам и его матросы. Один фиг, я больше эту рыбу есть не буду. Поташнивает, а просить тебя о лечении из-за такой мелочи, когда мы в открытом море, и твоя магия может в любой момент. Слушай, а если все же намекнуть капитану об отдельном столе для всей нашей компании? Свой продуктовый энзим мне трогать не хочется. Запасливые Эмиля и Айса умудрились прихватить с собой вполне солидное количество продуктов, вяленое мясо, твердый сыр, крупы, сухофрукты с изюмом, мед и даже соль, только употреблять их, едва отойдя от берега, вся команда попаданца считала неправильным. Особенно, с учетом того, что питание от данцев было оплачено. Ты думаешь, а в Мию мало проблем, которые возникли из-за твоей герцогини? Посмотри, напарница незаметно повела взглядом на хмуро о чем-то беседующих возле штурвала офицеров удачи. Они до сих пор встревожены и не знают, какие меры предосторожности предпринять. Лана, это наша соратница, Таня. Егоров обнял подругу за плечи и прижал к себе, а вовсе не моя герцогиня. И перестань уже злиться на нее. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Ну, я имею в виду, в том плане, что, это... Подруга улыбнулась и поцеловала спасителя в щеку. Я-то как раз не об этом, она посмотрела в сторону кормы, где принцесса Ливорского дома играла с обоими корабельными собаками, захочешь с ней, разделить ложе, я пойму, Игорь остро почувствовал, что обвинявшая герцогиню в лицемерии Тания в этот момент сама не совсем искренна. Экипаж явно не рад появлению с тобой еще одной искмогини, про которую и речи ранее не было. К тому же, после гибели двух матросов, причину тревоги офицеров корабля Егоров понял. Здесь, на борту корабля, в открытом море, очевидно, как в политических отношениях между государствами, важны не намерения, а возможности. После смерти от побоев в кабацкой драке одного из матросов удачи в порту Минса и гибели прошедшей ночью двух моряков от рук пиланской черни, экипаж судна насчитывал теперь всего 18 человек, включая офицеров и боцмана. А, с учетом того, что амулеты магической защиты имелись только у капитана и суперкарга, богатенького сына владельца корабля, то группа взятых на борт пассажиров, среди которых неожиданно оказалось две искмогини с боевыми заклинаниями и пара умелых, не чета матросам, бойцов, могла легко захватить удачу. Да, среди взятой на борт группы есть девушки и дети, но нервозность экипажа данный факт не снимал. Нравы в средневековье весьма суровые, и никто за лояльность и доброжелательность незнакомых людей тут поручиться не может. Ерунда. Понервничает немного да успокоится, отмахнулся землянин, заодно вспомнит, что, случись встреча с пиратами, еще одна боевая магиня лишней точно не будет. И, видишь, как наша соратница Лана песикам понравилась. Весьма похвально, саркастически хмыкнула искмогиня. Игорь, я, конечно, никогда ранее не общалась с аристократией столь высокого полета, мне и подонка Крима с его мерзавками женой и дочерью хватило, но о дворцовых нравах наслышано немало. Поверь, там все пропитано интригами, предательством, подлостью и чудовищной жестокостью, а наша соратница Лана спародировала она, впрочем, не очень успешно, голос друга, из самых-самых верхов этих аристократических гнезд. Хорошо еще, что герцогиня поверила в слабую пригодность моего, как считается, умения. А если все же заподозрит, что пространственный переход был не на максимально для него возможные 200 шагов, если догадается об истинных возможностях твоего пространственного тоннеля? За тобой ведь настоящая охота начнется. Или ты хочешь до конца своей или ее жизни, напарница кивнула в сторону Латаны, быть неразлучно при ней. По большому счету, подруга сейчас произнесла вслух то, о чем думал Игорь. Только он решение уже принял и менять его не собирался. Не догадается, с чего бы. Егоров помахал рукой капитану, в очередной раз хмуро посмотревшему на Тарвальца. Она же видит, что одаренная, ты, а не я, и резонно рассудила, наверное, сразу, что будь заклинание мощным и важным, про него давно бы уже все знали. И твоя ирония насчет собак напрасна. У меня-то на этот счет есть свое мнение, основанное на личном многолетнем опыте.